День и ночь я раздумывала над тем, как бы мне пробраться в кабинет Урманчеева. Причем понимая, того, что мне так необходимо, кассеты с записью моего сеанса, может и не существовать в природе. Но я боялась, что психоаналитик все же записывал разговор. С другой стороны, Урманчеев вполне мог хранить записи дома, а уж туда мне вообще никак не добраться. Я убеждала себя в том, что необходимо попасть в кабинет не только ради моего спокойствия, ведь если Урманчеев пользовался магнитофоном, мы, прослушав кассеты, установили бы связь между ним и пропавшими пенсионерами. Хотя, опять же, это просто предположение. Зная, что записи могут попасть в чужие руки, психоаналитик наверняка воздержался от них. Мысли о проникновении в его кабинет стали принимать форму навязчивой идеи. Кстати, самого Урманчеева я не видела уже несколько дней. Раньше он часто забегал в отделение, а теперь, кажется, избегал визитов. Не из-за меня ли? Идя по длинным и полутемным коридорам Светлогорки, поступило распоряжение от главного об экономии электроэнергии. Я теперь постоянно чувствовала, что за мной следят. Нет, правда, паранойя. И все же для успокоения собственных нервов мне необходимо было самой участвовать в расследовании, а не только передавать сведения Лицкевичусу. Сегодня, не выдержав, я позвонила Вике и спросила, как идут дела. К сожалению, ничего определенного мне она не сказала, только что ОМР и Карпухин плотно работают над моей информацией. В обеденный перерыв я теперь предпочитала выходить на улицу. Погода чаще всего стояла прекрасная. Я садилась на нагретые солнцем кирпичи парапета под выступающей крышей больницы и пила кофе с бутербродом, бесцельно разглядывая проходящих мимо людей. При свете дня даже ужасная Светлогорка не казалась зловещей. Больница выглядела как совершенно обычное медицинское учреждение, населенное не привидениями пропавших и замученных пациентов, а обычными больными, врачами, медсестрами, у которых есть своя жизнь за пределами этих стен. Пациенты выходят отсюда и больше не вспоминают о том, где провели десяток неприятных дней. Вот и сегодня я сидела на своем излюбленном месте, радуясь, что никто больше не присмотрел его для обеденной трапезы. Вход располагался за углом, а потому увидеть меня, специально не заглянув в мой уютный закуток, было невозможно. В самый разгар обеда, когда жизнь стала казаться гораздо лучше благодаря толстому сэндвичу с кучей ингредиентов, Шилов бы умер, увидев, чего я туда намешала. Мое внимание привлекла знакомая фигура со светлой шевелюрой. Антон явно куда-то спешил. Я с тоской посмотрела на недоеденный бутерброд и пластиковую чашку с кофе. Жаль было оставлять всю эту роскошь здесь. Однако любопытство пересилило. В руках медбрат нес ту самую спортивную сумку, с которой я в свое время его застукала в бельевой. Поднявшись и бросив прощальный взгляд на остатки трапезы, которая еще минуту назад казалась такой приятной, я засеменила за Антоном, снимая на ходу халат, чтобы не привлекать внимания. Женщина в одежде медсестры не могла остаться незамеченной, а Антон наверняка проявит бдительность, если отправился по своим темным делам. Я боялась, что он сядет в общественный транспорт или поймает машину. Тогда уж точно мне придется возвращаться на рабочее место. Через пару кварталов я поняла, что медбрат, к счастью, не собирается никуда ехать. Дойдя до автобусной остановки, он свернул в скверик и пошел по усыпанной гравием дорожке. Это оказалось мне очень даже на руку. Теперь парень точно никак не сможет меня заметить за густыми кустами. Антон прошел в скверик насквозь и остановился около длинного синего забора, окружающего строительную площадку. На заборе красовался огромный плакат с надписью крупными буквами. «Пентхаусы за полцены». Ниже располагались телефоны для тех, кого привлечет реклама. Видимо, предполагалось, что столь щедрое предложение мгновенно соберет толпы желающих приобрести пару-тройку пентхаусов, пока на них такая колоссальная скидка. Поставив спортивную сумку на траву, медбрат осмотрелся, вытащил пачку сигарет и нервно закурил. Некоторое время ничего не происходило. Потом я услышала, как где-то рядом притормозила машина, и через несколько минут на импровизированной дорожке, представляющей собой деревянный настил, огибающий стройку, появился молодой человек. Невысокий, круглолицый, с модной стрижкой. Одет он был в джинсы и черную футболку, а в руках держал барсетку. С моего места я прекрасно все видела, но вот слышать, к сожалению, не могла ни единого слова. Очевидно, парни были знакомы. Они поздоровались, как старые друзья. Незнакомец присел, раскрыл сумку и быстро изучил ее содержимое. Значит, это и есть дилер, или как там он называется? Парень застегнул молнию и поднялся. Вытащив из барсетки полиэтиленовый пакет, протянул его Антону. Тот развернул сверток. В нем оказалась довольно увесистая пачка денег. Медбрат тщательно пересчитал купюры таким образом, который явно говорил о многолетней привычке. Так считают деньги кассиры и работники банков. Незнакомец что-то сказал. Очевидно, пошутил. Антон рассмеялся. Я дала ему 5 минут форы, а потом тоже двинулась в сторону больницы. Даже если бы медбрат и увидел, что я возвращаюсь с улицы, у него не должно было возникнуть никаких подозрений. По дороге попыталась организовать свои впечатления. Чему я только что была свидетелем? Передачи украденных медикаментов? Но я же не видела, что находилось в сумке, лишь догадывалась. Если все так, как выглядит, должна ли я сообщить об этом Лицкевичусу? Я вернулась мыслями к пропавшим пациентам. Некоторые переведены в корпус номер 3. Найти их даже при большом желании возможным не представляется, особенно по прошествии времени. В любом случае, руководство больницы всегда сможет посыпать голову пеплом, сказав «Да, имели место ошибки и неточности в бумажной работе», виновные непременно понесут наказание. Кто эти виновные, никогда и никому не станет известно. Или, в крайнем случае, если ОМР станет сильно давить, все свалят на регистраторов и медсестер. Часть пациентов выписалась, но так и не попала домой, однако больница за это ответственности не несет. Может, стариков сбила машина по дороге домой? Или им стало плохо в общественном транспорте? В конце концов, любой из них мог упасть в люк и сломать себе шею. Рассказав все же Вике по телефону об увиденном в сквере, я спросила, что удалось узнать им. Оказалось, Лицкевичус пока молчит, но поручил девушке сходить в тот ночной клуб, куда частенько наведывалась покойная Наталья, и поговорить с ее парнем. «Ой, Викусь, возьми меня с собой, а?» — взмолилась я. «Ты не представляешь, каково это — столько времени не видеть никого, кроме коллег по работе, с которыми не очень-то и хочется общаться. К тому же, мне кажется, что я просто собираю сплетни, но не представляю, как они могут пригодиться». «Ну что вы, Агния!» — воскликнула Вика. «Вы даже не представляете, как нам помогают сведения, полученные от вас. Если бы вы не рассказывали о том, что творится в Светлогорке, мы бы ничего не узнали ни об Урманчееве, ни об Антоне, не о Наташе». «Так я могу пойти с тобой?» — перебила я девушку. Вика явно замялась. «Понимаете, — осторожно ответила она, — Андрей Эдуардович не одобрил бы... К черту Андрея Эдуардовича!» — снова прервала ее я. «Мне необходимо чем-то заняться и хоть на пару часов вырваться из чужой жизни». Вика сдалась. Она не хотела со мной ссориться, а Лицкевичусу вовсе не обязательно знать о нашей маленькой вылазке. Так как девушка жила ближе к Сфинксу, мы договорились, что я заеду к ней, а оттуда мы поедем на ее авто. Несмотря на то, что мы не собирались предупреждать Лицкевичуса, я все же решила сказать Никите правду. Утром, зайдя к нему в палату, я увидела, что парень еще спит, накрывшись газетой. Я убрала ее с его лица и подоткнула одеяло, стараясь не разбудить. Странное дело. Впервые встретив его в доме Лицкевичуса, я подумала, что ему должно быть за 30. Наверное, меня обманула седина, кое-где проступавшая на черных волосах, и тонкая сеточка морщин под карими глазами. Теперь же, когда Никита находился в абсолютном покое и мышцы его лица были расслаблены, было понятно, что он гораздо моложе. Я тихонько вышла из палаты, прикрыв за собой дверь. Дома я кинулась подбирать себе гардероб. Что сейчас носят в ночные клубы? Так как на квартиру у Никиты перевезли далеко не весь мой гардероб, открыв створки икеевского шкафа, я с унынием осознала, что среди вещей нет ничего подходящего. В конце концов, остановилась на черных джинсах и розовом топике без рукавов. На улице все еще стояла жара. Подобрав волосы и заколов их китайскими заколками-иглами, я немного подкрасилась, ярче, чем обычно на работу, но все же не слишком вызывающе. Примерив черные туфли на каблуке, решила, что выгляжу вполне как завсегдатай ночного клуба, хотя, честно говоря, я слегка нервничала, опасаясь, что почувствую себя старухой на фоне юных девчонок и мальчишек, которые обычно ходят клубиться. До Вики я добралась минут за 15 на маршрутке. Открыв дверь, девушка придирчиво глядела меня и авторитетно изрекла. «Не пойдет». «Что не пойдет?» — переспросила я удивленно. «Ваш прикид никуда не годится, Агния», — возмущенно воскликнула Вика. «Вы оделись, как 40-летняя старуха». «Черт, девочка, но ведь я и есть 40-летняя старуха». Странное дело, но Вика, похоже, с самого начала не воспринимала меня как человека старше ее. Видно, она считает, что я недавно соскочила с университетской скамьи. Такое мнение, разумеется, льстит мне, но не меняет реального расклада. Мне 39, и тут ничего не изменить. «Пошли со мной», — скомандовала пигалица, и я послушно, как буренка из рекламы йогурта, последовала за ней. Я в жизни не видала такого гардероба, как у этой девочки. Огромный встроенный шкаф до самого потолка был до отказа забит всевозможной одеждой, от строгих деловых костюмов до вечерних платьев. Я расширенными глазами посмотрела на Вику и растерянно пробормотала. «По-моему, это не совсем твой стиль». «Да вещи-то не мои!» — тряхнула сине-зелеными дредами девушка. «Мама любит приодеться. Они же с папашей все по заграницам разъезжают. Выбирайте. По-моему, у вас один размер». Я осторожно перебирала вещи, щупая добротную ткань. Вика терпеливо ждала минут 10, а потом, схватив с вешалки черную юбку-брюки и сиреневую шифоновую блузу с абстрактным рисунком, протянула их мне. «Примерьте». Похоже, приказной тон начинает входить у нее в привычку. Тем не менее, возражать я не стала. И не пожалела. Одежка сидела на мне, как влитая. «Распустить», — сказала Вика и одним движением вырвала из моего пучка заколки иглы. Волосы тяжелой волной упали на спину. «О!» — восхищенно протянула девушка, отступая на пару шагов и разглядывая меня, словно видела впервые. «Зачем вы прячете такую красоту?» «Я врач, ты забыла? Нам нельзя ходить потлатыми, нельзя носить длинные ногти и совершенно невозможно передвигаться в обуви на каблуках». «Боже, какое счастье, что я вовремя бросила мед!» — воскликнула Вика. «Могу ходить, в чем пожелаю». «Да, и помаду поярче», — добавила она, подумав. У клуба «Сфинкс» толпилась молодежь. К счастью, в общей очереди я заметила достаточно людей, годившихся в отцы и матери даже мне, и вздохнула с облегчением. Мне еще рано на пенсию. Очередь продвигалась быстро, и уже через 10 минут мы с Викой оказались внутри. Обстановка в «Сфинксе» мне понравилась. Полутьма мешалась с золотом стен и светильников, создавая своеобразную атмосферу. Музыка в фойе играла на удивление успокаивающе. Однако так продолжалось ровно до того момента, пока мы не вошли в зал. Здесь оглушительно гремел рок, и посетители, молодежь вперемешку с, мягко говоря, не слишком молодыми людьми, тряслись в некоем подобии того, что, вероятно, считали танцем. Я остановилась и стала озираться по сторонам, пытаясь понять, в каком направлении следует двигаться. Вика не стала терять времени и, остановив официантку в юбчонке-переднике и трапециевидном парике, вроде тех, что встречаются на египетских фресках, принялась задавать ей вопросы, перекрикивая звуки музыки. «Идем!» — сказала она, закончив разговор, и потянула меня за руку. «Выпьем по коктейлю!» Девушка протащила меня через зал, расталкивая всех, кто попадался на пути. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, она сейчас походила на маленький, но суперсовременный танк, для которого препятствий просто не существовало. Свободными оказались сразу несколько столиков. Большинство танцующих еще не устали, и сидячие места им пока не требовались. Мы уселись на высокие стулья, и Вика сделала заказ официантке. «Две маргариты и несколько пакетиков соленых орешков». «Сергей вышел», — сообщила мне девушка, как только официантка отошла. «Он действительно работает здесь барменом, и нам повезло. Сегодня как раз его смена». С того места, где мы находились, бар прекрасно просматривался. Сейчас за ним стоял только один бармен, который, судя по всему, зашивался. Народ валил валом, и парень едва успевал смешивать напитки. Одет он был в блестящий золотой костюм, представляющий собой длинную тунику, передник и головной убор фараона. Я преисполнилась жалости к несчастному бармену. Пот градом катился по его лицу, костюмчик удобством не отличался, но он мужественно продолжал заниматься своим делом. Напитки принесли, и мы медленно подтягивали их в ожидании возвращения Сергея. Долго ждать не пришлось. Ошибиться не представлялось возможным. Через маленькую заднюю дверь вошел парень, одетый точно так же, как и тот, что отдувался за двоих за стойкой. Он перекинулся парой слов с коллегой, и тот махнул рукой в нашу сторону. Парень взглянул в направлении жеста, но не сделал попытки подойти, а занял место рядом с приятелем и в течение нескольких минут помогал ему справляться с наплывом народа. Когда толпа несколько поредела, к стойке протиснулся еще один персонаж — немолодой мужчина в ковбойской шляпе. Шляпа эта, надо сказать, смотрелась весьма нелепо, особенно среди древнеегипетских декораций и костюмов. Мужчина явно был старым знакомым нашего Сергея. Даже, похоже, не просто знакомым. Завидев его, парень просиял, перегнулся через стойку, и мужчины смачно поцеловались в губы. «Ничего себе!» — пробормотала Вика, едва не проглотив соломинку, торчавшую из бокала, через которую она тянула свой коктейль. «А как же Наташа?» «Да уж, видимо, мы чего-то недопоняли. Вернее, вообще ничего не поняли или поняли, но неправильно. По словам Кати, Наташа встречалась с Сергеем, хоть и не считала отношения с ним серьезным романом. Но теперь выходило, что парень — откровенный гей? Может, он из категории «и нашим, и вашим»?» — предположила Вика, растерянно глядя на меня. Минут через 10 бармен в одежде фараона оказался у нашего столика. Я подняла глаза и обомлела. Передо мной стоял тот самый парень, которого я видела в компании Антона Головатова. Поначалу я подумала, что ошибаюсь, дурацкий наряд мог ввести в заблуждение кого угодно, но, присмотревшись повнимательнее, поняла, что права. Те же светлые волосы и брови, те же овал лица, рост, телосложение. Какого черта вообще происходит? «Мне сказали, вы меня искали», — улыбнулся он, кладя локти на наш столик. Я невольно перевела взгляд на его ноги, ожидая увидеть сандалии, зашнурованные до колена. Однако меня постигло разочарование. Ниже передника Сергей был облачен в простые синие джинсы не первой свежести. «Вы Сергей?» — спросила Вика недоверчиво. «Ну, я», — пожал плечами парень. «А вы тут один работаете с таким именем? А чё надо-то?» Дружелюбие парня начало испаряться. «Мы пришли поговорить о Наташе», — вмешалась я в разговор. «О, Господи, опять!» — воздев глаза к потолку, воскликнул Сергей. «Я же все уже рассказал вашему коллеге. Да и рассказывать-то не о чем. Ну, втрескалась в меня девчонка. Ну, пустил я ее пару раз в клуб через служебный вход. Так что мне теперь, до пенсии расплачиваться за собственную доброту? Разве я виноват, что она вдруг возомнила себя Карлсоном и спикировала с крыши?» Видимо, Сергей принял нас с Викой за работников милиции, и мы не стали его разубеждать. «Значит, — уточнила я, — вы утверждаете, что не состояли в романтических отношениях с Наташей?» «Если переспать с девчонкой разок означает романтические отношения, то, наверное, состоял», — снова пожал плечами Сергей. «Но я с самого начала говорил Наташке, чтобы она губу-то закатала. Ведь в мои планы не входит не только не женитьба, но и вообще долгая связь с кем бы то ни было». «То есть, — сказала Вика, — Наташа это знала?» «Разумеется. Но девчонки... Ну, вы знаете. И я не имею никакого отношения к тому, что случилось с Наташкой. Она всегда была немного... того. Кого угодно, спросите. Наверняка наглоталась с дури, вот и спрыгнула». «Наташа принимала наркотики?» Парень посмотрел на нас, словно мы прибыли с Сатурна. Разумеется, в представлении большого количества людей, воспитанных на американских сериалах типа «Доктор Хаус», «Сестра Джеки» или «Скорая помощь», все работники больниц являются законченными наркоманами. Я не стала спорить с парнем, но мы с Викой знали от Лицкевичуса, что в крови Гаврилиной не нашли никаких следов наркотических средств. Если она и покончила с собой, то не под влиянием медикаментов. Неплохо зная характер медсестры и получив подтверждение Кати, я также сомневалась в том, что девушка могла покончить с собой от разбитого сердца. Наша Наташа была вовсе не такой девчонкой, чтобы убиваться из-за парней. Кроме того, Сергей, несомненно, отдает предпочтение мужчинам, причем, видимо, тем, которые с деньгами, а потому его предполагаемая интрижка с медсестрой казалась еще менее вероятной. Так что же могло связывать этих двоих? «А вы знаете кого-нибудь из коллег Наташи?» — спросила я быстро, увидев, что Сергей собрался отчаливать. Фараон за стойкой уже давно делал ему отчаянные знаки, сильно смахивающие на призыв о помощи. «Я? Да с чего вдруг?» — развел руками Сергей. «Я же говорю, мы пару раз переспали, и все. Пойду я, а то мой напарник взбесился окончательно». С этими словами он двинулся к бару. «Парень врет», — спокойно сказала Вика, как только бармен отошел на некоторое расстояние. «Ты даже не представляешь, как...» Покачала я головой и коротко поведала ей о том, что увидела сегодня в обеденный перерыв. Когда я закончила, девушка тихонько присвистнула. «Думаете, у него... как это... любовь с Антоном?» — предположила Вика, вопросительно глядя на меня. «Нет, сомневаюсь. Я считаю, что Антон ворует медикаменты в Светлогорке и передает их для продажи Сергею». «Что ж, вполне логично», — согласилась Вика. «Но вот чего я никак не могу понять, так это роль Наташи во всем нашем деле», — продолжала я. «Может, она была соучастницей и как-то перебежала им дорогу? Ну, не знаю, может, попыталась потянуть одеяло на себя, потребовала больше денег, и они ее убили? Возможно? А Урманчеев? Думаешь, он тоже звено в их цепочке?» Честно говоря, мне в это как-то не верилось. Урманчеев — птица слишком высокого полета, чтобы опускаться до таких мелочей, как подворовывание с больничного склада. «Но», — вздохнула я, поднимаясь, — «в любом случае мы сделали все, что смогли. Разговор с Сергеем ничего не дал». «Как не дал?» перебила меня Вика. «По крайней мере, мы выяснили, что он врет». Может, она и права, но у меня настроение упало. Я так рассчитывала на то, что встреча с таинственным Сергеем все прояснит, а разговор с ним, наоборот, только еще больше запутал дело. В общем, успехи нашего расследования, несмотря на оптимистические заверения Лицкявичуса и Вики, представлялись мне весьма и весьма сомнительными.